Аудиостудия «Харитонов и сын». Переворот в Баварии. Правительство преспокойно продолжает печатать жалкие денежные знаки. «Поскольку прекращение этого процесса означало бы конец правительства», — кричал Гитлер, «при остановленном печатании, а именно в этом залог стабилизации марки, и мошенничество сразу станет достоянием гласности. Поверьте мне, наши страдания и нищета только усугубляются». А негодяи выйдут сухими из воды. Причина простая. Само государство стало крупнейшим мошенником и проходимцем. Государство грабителей. Когда потрясенный народ узнает, что ему придется голодать, имея миллиарды, он неминуемо сделает следующий вывод. Мы не станем больше подчиняться государству, которое зиждется на обманной идее большинства. Нам нужна диктатура. Безусловно, невзгоды и сомнения, связанные с безумной инфляцией, подтолкнули миллионы немцев к такому выводу, а Гитлер был готов вести массы за собой. Обстановка хаоса 1923 года предоставила неповторимую возможность свергнуть республику. Но определенные трудности встали бы на пути Гитлера, возглавив он контрреволюцию, в чем он был заинтересован постольку, поскольку жаждал власти. Прежде всего, нацистская партия, несмотря на то, что численность ее членов росла с каждым днем, являлась далеко не самым влиятельным политическим движением Баварии, а за пределами данной земли вообще была неизвестна. Разве столь незначительная партия в состоянии совершить переворот и свергнуть республику? Гитлер, которого не очень смущали подобные трудности, считал, что нашел выход из создавшейся ситуации. Он мог бы объединить под своим руководством все антиреспубликанские националистические силы Баварии. Затем при поддержке баварского правительства, вооруженных формирований и частей Рейхсвера, дислоцированных в Баварии, он мог возглавить марш на Берлин, подобно Муссолини, вошедшему год назад в Рим, и свергнуть Веймарскую республику. Легкая победа Муссолини вызывала зависть. Оккупация французами Рурской области, хотя и подогрела ненависть немцев к своему традиционному врагу и таким образом содействовала возрождению националистических настроений, усложняла задачу Гитлера. Эти события способствовали объединению германской нации вокруг республиканского правительства в Берлине, которое решило дать отпор Франции. Гитлер меньше всего хотел этого. Целью его было свержение республики, а Франции он, очевидно, намеревался заняться после того, как в Германии произойдет националистическая революция и будет установлен диктаторский режим. Вопреки бытовавшему в ту пору общественному мнению, Гитлер решил занять непопулярную позицию. «Нет, покончить надо не с Францией, а с предателями Отечества. Долой преступников ноября. Таков должен быть наш лозунг». Первые месяцы 1923 года Гитлер посвятил распространению данного лозунга. В феврале, в значительной степени благодаря организаторскому таланту Рема, четыре вооруженных патриотически настроенных формирования Баварии слились с нацистами и образовали так называемое «Рабочее объединение союзов борьбы за Отечество» под политическим руководством Гитлера. В сентябре была создана более мощная группа под названием «Немецкий союз борьбы», одним из трех главарей которой являлся Гитлер. Эта организация возникла во время крупного массового митинга, состоявшегося в Нюрнберге 2 сентября, в годовщину победы, одержанной Германией в 1870 году под Седаном. На митинге присутствовали большинство профашистски настроенных групп из Южной Германии, и Гитлеру даже похлопали, когда он произнес гневную речь против национального правительства. Открыто были провозглашены цели Немецкого союза борьбы, свержение республики и отказ от Версальского договора. На Нюрнбергском сборище Гитлер стоял на трибуне рядом с генералом Людендорфом, и это было не случайно. Молодой нацистский вождь уже некоторое время обхаживал героя войны, который однажды позволил использовать его славное имя организаторам Капповского путча. и поскольку он по-прежнему поддерживал контрреволюцию, мог не устоять перед соблазном и одобрить план, зарождавшийся в голове Гитлера. Старый генерал не обладал тонким политическим чутьем, зато не скрывал своего презрения к баварцам, кронпринцу Рупрехту, баварскому самозванцу, и католической церкви, влияние которой здесь, по сравнению с другими землями Германии, было наиболее сильным. Все это знал Гитлер, но это не противоречило его задачам. Он не стремился к тому, чтобы Людендорф стал политическим лидером националистической контрреволюции, роль, на которую, как известно, претендовал герой войны. Гитлер добивался, чтобы эту роль отвели ему самому. Однако имя Людендорфа, его авторитет в военных кругах и среди консерваторов всей Германии могли оказаться весьма полезными для провинциального политика, пока еще неизвестного за пределами Баварии. Поэтому Гитлер и предусмотрел Людендорфа в своем плане действий. Осенью 1923 года в Германской республике и в земле Бавария сложилась кризисная ситуация. 26 сентября канцлер Густав Штреземан объявил о прекращении пассивного сопротивления в Рурской области и возобновлении выплаты Германии репараций. Этот бывший глашатай Гинденбурга и Людендорфа, стойкий консерватор, а в душе монархист, пришел к выводу, что для спасения Германии, объединения и восстановления ее былой мощи, необходимо хотя бы на какое-то время признать республику, договориться с союзниками и в период затишья возродить экономический потенциал страны. Дальнейшее движение по нынешнему пути приведет лишь к развязыванию гражданской войны, а возможно и к полному истреблению германской нации. Отказ от сопротивления французам в Рурской области и взятие на себя бремени выплаты репараций вызвали волну гнева и истерии среди германских националистов. Коммунисты, также набиравшие силу, присоединились к ним в яростных нападках на республику. Штреземан столкнулся с серьезной оппозицией в лице как крайне правых, так и крайне левых. Предвидя это, он добился введения президентом Эбертом чрезвычайного положения в стране в тот день, когда было объявлено об изменении политического курса в отношении Рурской области и вопрос о репарациях. С 26 сентября 1923 года по февраль 1924 года исключительными полномочиями в Германии в соответствии с чрезвычайным положением оказались наделены министр обороны Отто Геслер и начальник управления сухопутными силами Рейхсвера генерал фон Сект. Эти полномочия на практике сделали генерала и армию диктаторами. Бавария же не изъявляла желания следовать такому решению. Баварский кабинет министров, возглавляемый Ойгеном фон Книллингом, 26 сентября объявил о введении на территории земли чрезвычайного положения и назначил правого монархиста и бывшего премьер-министра Густава фон Кара комиссаром земли Бавария, наделив его диктаторской властью. В Берлине опасались отделения Баварии от Рейха, восстановления монархии Виттельсбахов, а также образования совместно с Австрией Южно-Германского государства. Президент Эберт поспешно собрал заседание Кабинета министров и пригласил на него генерала фон Секта. Эберт хотел выяснить, какую позицию занимают военные. Сект откровенно заявил ему: «Армия, господин президент, поддерживает меня». Слова начальника управления сухопутных сил, произнесенные ледяным тоном и с каменным выражением лица, не смутили, как можно было предположить, президента Германии и рейхсканцлера. Они уже признали за армией статус государства в государстве. Ведь тремя годами ранее, как уже отмечалось, когда войска КАПа заняли Берлин и к Сехту обратились с аналогичным предложением, армия поддержала не республику, а генерала. Теперь, в 1923 году, вопрос состоял лишь в том, какую позицию займет сам генерал фон Сект. К счастью для республики, он предпочел поддержать ее. Но не потому, что верил в республиканский строй и его демократические принципы, а потому что считал, в данный момент поддержка существующего режима необходима для сохранения армии, которой угрожали перевороты в Баварии и на севере страны, и для спасения Германии от гибельной гражданской войны. Секту было известно, что часть командного состава армейской дивизии в Мюнхене приняла сторону баварских сепаратистов. Знал он и о заговоре Черного рейхсвера во главе с майором Бухрукером, бывшим офицером генерального штаба. Цель заговора состояла в захвате Берлина и свержении республиканского правительства. Таким образом, генерал руководствовался холодным расчетом, намереваясь довести армию до нужной кондиции и ликвидировать угрозу гражданской войны. В ночь на 30 сентября 1923 года войска Черного рейхсвера под командованием майора Бухрукера захватили три форта восточнее Берлина. Сект издал приказ силам регулярной армии окружить заговорщиков, и после двухдневного сопротивления Бухрукер сдался. Его судили по обвинению в государственной измене и приговорили к 10 годам заключения в крепости. Черный рейхсвер, созданный самим сектом под кодовым названием «Трудовые отряды» в целях скрытого увеличения численности 100-тысячного рейхсвера, был распущен. Затем сект все свое внимание уделил угрозе коммунистических выступлений в Саксонии, Тюринге, Гамбурге и Руре. Что касается подавления левых сил, то здесь в лояльности армии сомневаться не приходилось. В Саксонии местный командующий силами рейхсвера арестовал правительство, в которое наряду с коммунистами входили социалисты, и власть была передана рейхскомиссару. В Гамбурге и других районах выступления коммунистов подавлялись быстро и жестоко. В Берлине в то время полагали, сравнительно легкая расправа над большевиками лишила баварских заговорщиков оснований заявлять, будто они действительно стремятся спасти республику от коммунизма, и теперь они готовы признать полномочия национального правительства. Однако на деле этого не произошло. Бавария по-прежнему враждебно относилась к Берлину. В тот период она находилась под диктаторской властью триумвирата, комиссара Баварии Кара, командующего силами рейхсвера в Баварии генерала Отто фон Лоссова и начальника полиции полковника Ганса фон Сейсера. Кар отказался признать, что введенное в Германии президентом Эбертом чрезвычайное положение действительно и в отношении Баварии. Он отказался выполнять какие-либо приказы, исходящие из Берлина. Когда национальное правительство потребовало закрыть гитлеровскую газету «Фелькишер Биобахтер» в связи с яростными нападками на республику в целом и на секта Штреземана и Гесслера в частности, Карр с презрением отклонил это требование. Второе распоряжение из Берлина относительно ареста трех главарей, действующих на территории Баварии вооруженных банд, капитана Хайса, капитана Эрхарда, героя Каповского путча, и лейтенанта Росбаха, гомосексуалиста, приятеля Рема, также было оставлено Карром без внимания. Сект, терпению которого пришел конец, приказал генералу фон Лоссову закрыть нацистскую газету и арестовать трех военных добровольческого корпуса. Однако генерал, будучи баварцем по рождению и нерешительным политиком, под влиянием красноречия Гитлера и настойчивости Карра заколебался. 24 октября сект отстранил Лоссова от командования и назначил на его место генерала Кресса фон Кресенштейна. Карр, однако, не захотел согласиться с подобным диктатом Берлина. Он объявил, что Лоссов останется командующим силами рейхсвера в Баварии, и не только бросив вызов секту, но и пренебрегая положениями статей Конституции, потребовал от офицеров и рядовых специальной присяги на верность баварскому правительству. В Берлине это расценили не только как политический акт, но и как военный бунт. Генерал фон Сект был теперь полон решимости положить конец подобным выступлениям. Он направил недвусмысленное предупреждение баварскому триумвирату, Гитлеру и вооруженным отрядам, что любое их выступление будет подавлено силой. Но отступать нацистскому главарю было слишком поздно. Его оголтелые сторонники требовали решительных действий. Лейтенант Вильгельм Брюкнер, один из начальников штурмовых отрядов СА, приказал Гитлера немедленно выступить. «Настал день, — предупреждал он, — когда я уже не в состоянии сдерживать своих людей. Если сейчас ничего не произойдет, они просто уйдут от нас». Гитлер тоже понимал, что если Штреземану удастся выиграть время и приступить к осуществлению мероприятий по восстановлению спокойствия в стране, шансы будут упущены. Он обратился к Кару и Лоссу с предложением предпринять марш на Берлин до того, как Берлин пойдет на Мюнхен. Кроме того, Гитлер начал подозревать, что Триумвират либо утратил решимость, либо планирует сепаратистский переворот без его участия в целях отделения Баварии от Рейха. Против этого Гитлер, одержимый идеями создания сильного Рейха, объединенного под эгидой национализма, категорически возражал. Карр, Лоссов и Сейсер после предостережения секты заколебались. Они не были заинтересованы в проведении бессмысленной акции, которая могла подорвать их собственные позиции. 6 ноября они проинформировали немецкий союз борьбы, в котором Гитлер был ведущей политической фигурой, что не намерены втягиваться в поспешные действия и сами примут решение о том, когда и как действовать. Это решение Гитлер расценил как сигнал, что пора брать инициативу в свои руки. Однако он не располагал поддержкой, чтобы осуществить путч собственными силами. Ему требовалось заручиться помощью со стороны баварского правительства, армии и полиции. Урок, который фюрер вынес за годы лишений, проведенные в Вене. Гитлеру было необходимо каким-то образом заставить Карра, Лоссова и Сейсера действовать заодно с ним, когда уже нельзя будет повернуть назад. Требовалась смелость, даже некоторая опрометчивость. И Гитлер к тому времени мог доказать, что обладает этими качествами. Фюрер решил захватить тройку в качестве заложников и вынудить их использовать свою власть для удовлетворения его требований. Эту мысль подсказали Гитлеру два беженца из России – Розенберг и Шейбнер Рихтер. Последний, взяв титул и фамилию жены, величал теперь себя не иначе, как Макс Эрвин фон Шейбнер Рихтер. Этот весьма сомнительный тип, как и Розенберг, провел большую часть жизни в прибалтийских провинциях России. После войны вместе с другими беженцами он переехал в Мюнхен, где вступил в нацистскую партию и сделался одним из приближенных Гитлера. 4 ноября, в день поминовения павших в центре Мюнхена, должен был состояться военный парад. В прессе объявили, что не только кронпринц Рупрехт, но и Карр, Лоссов и Сейсер примут парад на трибуне, которая будет установлена на узкой улице, идущей от Фельдхерренхалле. Шейбнер, Рихтер и Розенберг предложили Гитлеру следующий план действий. Несколько сот штурмовиков с пулеметами, доставленные на грузовиках, перекрывают узкую улочку до появления участвующих в параде войск. Гитлер поднимается на трибуну, провозглашает революцию и под дулом пистолета вынуждает почетных гостей принять революцию и содействовать тому, чтобы он стал ее вождем. План Гитлер с восторгом одобрил. Однако в назначенный день, когда Розенберг прибыл на место планируемой акции с целью провести рекогносцировку, то к своему величайшему сожалению обнаружил, что узкая улочка охраняется хорошо вооруженным отрядом полиции. В прессе появилось краткое сообщение, что по просьбе ряда деловых организаций Мюнхена Карр выступит на митинге в Бюргер Бройкеллер, огромном пивном зале на юго-востоке города. Эта встреча должна была состояться вечером 8 ноября. В заметке указывалось, что выступление комиссара будет посвящено программе баварского правительства. На митинге предполагалось также присутствие генерала Лоссова, полковника Сейсера и других известных деятелей. Гитлер поспешно принял решение, исходя из следующих двух соображений. Во-первых, он подозревал, что Карр может использовать встречу для провозглашения независимости Баварии и возведение на баварский престол династии Виттельсбахов, во-вторых, встреча в Бюрбер-Брой-Келлер предоставляла возможность, которая не была использована 4 ноября, захватить всех членов триумвирата и под дулом пистолета вынудить их перейти на сторону нацистов и совершить революционный переворот. Пивной путч. 8 ноября 1923 года, примерно без четверти 9 вечера, после того, как Карр уже полчаса говорил перед 3000-ой оравой бюргеров, сидящих за деревянными столами и попивающих пиво из больших глиняных кружек, штурмовики СА окружили Бюрбер-Брой-Келлер, и Гитлер стремительно вошел в зал. Пока его люди устанавливали пулемет у входа, он вскочил на стол и, чтобы привлечь внимание, выстрелил в воздух. Карр прервал свое выступление. Собравшиеся обернулись узнать, в чем дело. Гитлер при помощи Гесса и Ульриха Графа, в прошлом мясника, борца и скандалиста, а ныне телохранителя фюрера, стал пробираться к трибуне. Майор полиции попытался остановить его, но Гитлер пригрозил ему пистолетом и прошел вперед. Карр, по словам очевидцев, выглядел бледным и растерянным. Он сошел с трибуны, и Гитлер занял его место. «Началась национальная революция», – провозгласил фюрер. «Здание занято 600 хорошо вооруженными бойцами. Никому не разрешается покидать зал. Если вы немедленно не успокоитесь, я прикажу установить на балконе пулемет. Правительство Баварии и правительство Рейха низложены и сформированы временные правительства страны. Казармы Рейхсвера и полиции заняты. Отряды армии и полиции вступают в город под знаменем со свастикой. Последнее утверждение не соответствовало истинному положению дел. Гитлер просто блефовал. Однако в замешательстве никто ничего толком не понимал. Пистолет у Гитлера был настоящий, и он из него стрелял. Штурмовики с винтовками и пулеметами были вполне реальны. Гитлер отдал распоряжение Карру, Лоссову и Сейсеру следовать за ним в помещение, расположенное рядом со сценой. Подталкиваемые штурмовиками, три высших должностных лица Баварии под удивленными взорами толпы подчинились требованию Гитлера. Но одновременно в зале нарастало недовольство. Многие бизнесмены по-прежнему считали Гитлера выскочкой. Кто-то из присутствующих крикнул полиции: «Не будьте трусами, как в 18 году, стреляйте!» Однако полицейские, видя, как покорно подчинились их начальству и как штурмовики СА заняли зал, не оказывали какого-либо сопротивления. Гитлер устроил так, что Вильгельм Фрик, нацистский доносчик, служивший в полицейском управлении, позвонил по телефону в пивную дежурному полицейскому и распорядился, чтобы полицейские не вмешивались, а только информировали о происходящих событиях. Обстановка в зале накалялась, и Геринг счел необходимым подняться на трибуну, чтобы успокоить собравшихся. «Вам нечего бояться», – прокричал он. «У нас самые дружелюбные намерения, поэтому вам нечего беспокоиться. Пейте на здоровье свое пиво». Геринг сообщил также присутствующим, что в соседней комнате в данное время формируется новое правительство. Формирование проходило под дулом пистолета Адольфа Гитлера. Как только фюрер собрал заложников в соседней комнате, он заявил: «Никто не выйдет отсюда живым без моего разрешения». Затем он сообщил, что все займут ключевые посты либо в правительстве Баварии, либо в правительстве Рейха, которое он сформирует вместе с Людендорфом. С Людендорфом в тот же вечер Гитлер отправил Шейбнера Рихтера в Людвигсхё, чтобы незамедлительно доставить в пивной зал прославленного генерала, который понятия не имел о нацистском заговоре. Трое заложников вначале вообще отказывались говорить с Гитлером. Он же продолжал их уговаривать. Надо примкнуть к нацистскому движению, провозгласить революцию. И новое правительство, все трое, получат назначение, санкционированное Гитлером, либо в случае отказа лишаться права на жизнь. Карру было предложено стать регентом Баварии, Лоссову – министром национальной армии, Сейсеру – министром внутренних дел Рейха. Однако перспектива получить столь высокие назначения не прельстила тройку. Никто ничего не ответил. Затянувшееся молчание вывело Гитлера из себя. Он стал размахивать перед ним пистолетом. «У меня тут 4 патрона. Три пули для моих соратников в случае их предательства. Последние для меня самого. Приставив пистолет к виску, Гитлер кричал: «Если я не одержу победу до завтрашнего вечера, я покончу с собой». Карр не был яркой личностью, но был сильным человеком. «Господин Гитлер», — ответил он, — «вы можете застрелить меня или дать распоряжение о моем убийстве. Умру я или нет, не столь важно». Сейсер упрекал Гитлера в том, что фюрер нарушил данное им честное слово не поднимать путч против полиции. «Да, это так», — заметил Гитлер. «Прошу меня простить, но я вынужден был поступить таким образом в интересах Отечества». Генерал фон Лоссов хранил презрительное молчание. Когда Карр стал что-то тихонько нашептывать ему на ухо, Гитлер возмутился. «Прекратите, запрещаю переговариваться без моего разрешения». Однако он немного достиг своими уговорами. Никто из трех властимущих Баварии не согласился встать на его сторону, даже под дулом пистолета. Развитие путча явно шло не по плану. Тогда Гитлер решил действовать экспромтом. Не произнося ни слова, он устремился в зал, вскарабкался на трибуну и, представ перед угрюмой толпой, объявил, что члены триумвирата, находящиеся в соседней комнате, согласились образовать вместе с ним новое правительство. «Правительственный кабинет Баварии, — прокричал Гитлер, — распущен. Правительство преступников ноября и президент объявляются низложенными. Сегодня здесь, в Мюнхене, будет провозглашено новое национальное правительство. Сразу будет создана германская национальная армия. Предлагаю, пока не будут сведены счеты с преступниками ноября, доверить мне руководство политикой национального правительства. Людендорф возглавит командование германской национальной армии. В задачу временного национального правительства Германии входит организация марша на Берлин, этот грешный Вавилон, во имя спасения немецкого народа. Завтрашний день станет свидетелем торжества национального правительства Германии, либо нашего поражения и гибели. Не в первый и, безусловно, не в последний раз Гитлер мастерски прибег ко лжи, и это сработало. Когда присутствующие услышали о том, что Карр, генерал фон Лоссов и начальник полиции фон Сейсер стали на его сторону, настроение зала быстро изменилось. Послышались громкие одобрительные возгласы, которые подействовали на трех заложников, по-прежнему запертых в маленькой комнате рядом со сценой. Шейбнер Рихтер в этот момент, словно по мановению волшебной палочки, представил на всеобщее обозрение генерала Людендорфа. Герой войны был разгневан, поскольку Гитлер ни в чем не предупредил его заранее, ни о чем. А когда, находясь в комнате рядом со сценой, узнал, что не он, а бывший ефрейтор должен стать диктатором Германии, его возмущению и не было предела. Но это не очень смутило Гитлера. Людендорф поддержал своим авторитетом безрассудное начинание и помог перетянуть на сторону нацистов трех несговорчивых баварских руководителей, которые до настоящего времени отказывались подчиниться его домогательствам и угрозам. Это и попытался сделать Людендорф. Генерал заявил, что на карту поставлены интересы нации, и призвал трех господ к сотрудничеству. Под влиянием генерала тройка поддалась уговорам, хотя Лоссов впоследствии отрицал, будто дал согласие подчиниться Людендорфу. Карр какое-то время настаивал на восстановлении столь дорогой его сердцу монархии Виттельсбахов. В конце концов он заявил, что согласен сотрудничать в качестве представителя короля. Своевременное появление Людендорфа спасло Гитлера. Окрыленный счастливой развязкой, он вывел на трибуну остальных руководителей, и каждый обратился к собравшимся с краткой речью и дал присягу на верность новому режиму. Присутствующие в приступе восторга взобрались на стулья и столы. Гитлер сиял от удовольствия. Лицо его выражало детскую неподдельную радость, которую трудно забыть, писал впоследствии известный историк, присутствующий при этом. Вновь взойдя на трибуну, Гитлер обратился к залу с заключительной речью. «Я хочу выполнить сейчас клятву, данную 5 лет назад, когда я находился на лечении в госпитале, ослепший после контузии, изо всех сил бороться за низвержение преступников ноября, пока на руинах ныне несчастной Германии не будет восстановлена сильная, великая, свободная и совершенная Германия. Собравшиеся стали расходиться. У выхода Гесс при помощи штурмовиков задержал ряд членов бывшего баварского правительства и других видных деятелей, пытавшихся скрыться в толпе. Гитлер присматривал за Каром, Лоссовым и Сейсером. Тогда же пришло сообщение о стычке штурмовиков одного из боевых подразделений «Бунд Оберланд» с регулярными формированиями в казармах инженерно-саперных войск. Гитлер принял решение отправиться на место событий и лично урегулировать проблему, оставив Людендорфа главным в пивном зале. Это решение оказалось для Гитлера роковым. Первым удалось улизнуть Лоссову. Он сообщил Людендорфу, что ему срочно надо попасть в свой кабинет в штабе армии и дать необходимые распоряжения. Когда Шейбнер Рихтер начал возражать, Людендорф резко прервал его. «Я запрещаю вам ставить под сомнение слово, данное германским офицерам». Кару и Сейсеру также удалось скрыться. Когда Гитлер в хорошем настроении вернулся в Бюргер-Брой-Келлер, то обнаружил, что высокопоставленные пташки упорхнули. Это был первый удар за вечер, ошеломивший фюрера. Гитлер искренне надеялся, что министры его правительства активно принялись за работу, а Людендорф вместе с Лоссовым готовит план выхода на Берлин. Оказалось, ничего не было сделано. Вооруженным силам не удалось занять даже Мюнхен. Рэм, возглавлявший отряд штурмовиков боевого подразделения «Военное знамя Рейха», занял здание штаб-квартиры сухопутных сил в военном министерстве на Шонфельдштрассе. Однако другие объекты стратегического значения захвачены не были, в том числе и здание телеграфа, откуда сообщение о перевороте ушло в Берлин. Генерал фон Сект передал в ответ по телефону приказ баварской армии подавить путч. Не считая нескольких случаев дезертирства среди младших офицеров и рядовых, симпатизировавших Гитлеру и Рэму, высший офицерский состав во главе с генералом фон Даннером, командующим Мюнхенским гарнизоном, был не только готов выполнить распоряжение секта, но и сильно возмущен подобным обращением с генералом фон Лоссовым. По неписанным армейским законам, гражданское лицо, угрожавшее генералу оружием, заслуживало расправы на месте. Из штаба, расположенного в казармах 19-го пехотного полка, где Лоссов присоединился к Даннеру, полетели приказы другим гарнизонам о направлении в город подкреплений. К рассвету войска регулярной армии окружили плотным кольцом силы Рэма в здании Министерства обороны. Перед этим Гитлер и Людендорф встретились с Рэмом в здании министерства, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Рэм очень удивился, узнав, что кроме него никто не предпринял действий с целью занять ключевые объекты в городе. Гитлер безуспешно пытался восстановить связь с Лоссовым, Каром и Сейсером. В казармы 19-го пехотного полка по поручению Людендорфа были посланы связные, но они не вернулись. Пёнера, бывшего начальника мюнхенской полиции, а теперь сторонника Гитлера, вместе с майором Хюнлейном и группой штурмовиков СА направили занять штаб полиции. Там их сразу арестовали. А что в это время думал Густав фон Кар, глава баварского правительства? Покинув зал Бюргер-Брой-Келлер, он быстро пришел в себя и осмелел. Не желая вновь подвергаться опасности и становиться заложником Гитлера, Кар перевел правительство в Регенсбург. Однако перед этим он приказал развесить по всему Мюнхену плакаты следующего содержания. Предательство и вероломство честолюбцев превратили демонстрацию, призванную содействовать пробуждению национального самосознания, в разгул отвратительного насилия. Признания, вырванные у меня, генерала фон Лоссова и полковника Сейсера, под дулом пистолета, не имеют законной силы. Национал-социалистическую рабочую партию Германии, а также боевые отряды «Оберланд» и военные знамя Рейха считать распущенными. С наступлением ночи стало ясно, что триумф, который накануне вечером казался Гитлеру столь близким и столь легко достижимым, не состоялся. исчезли предпосылки успешного осуществления политической революции, на чем всегда настаивал Гитлер. Поддержка действующих институтов власти, таких как армия, полиция, политическая группа, находящаяся у власти, даже магическое имя Людендорфа, как выяснилось, не могло привлечь на их сторону вооруженные силы Баварии. Гитлер высказал предположение, что ситуацию, вероятно, можно исправить в том случае, если они с генералом Людендорфом переберутся в сельскую местность под Розенхайм и сумеют сплотить крестьян и вооруженные отряды, чтобы предпринять наступление на Мюнхен. Однако Людендорф категорически возражал против такого решения. Существовал и иной способ, посредством которого можно было предотвратить катастрофу. Впервые услышав о путче, кронпринц Рупрехт, ярый враг Людендорфа, сделал краткое заявление, призвав к его немедленному подавлению. Гитлер решил обратиться к кронпринцу, чтобы тот переговорил с Лоссовым и Каром и помог мирному урегулированию вопроса на почетных условиях. С этой деликатной миссией в замок Виттельсбахов, расположенном под Берхтесгаденом, отправили на рассвете лейтенанта Нейнцерта, друга Гитлера, и Рупрехта. Не найдя машины, лейтенант вынужден был дожидаться поезда и добрался к месту назначения только после полудня. К этому моменту события приняли такой оборот, которого не ожидали ни Гитлер, ни Людендорф. Гитлер планировал путч, а не гражданскую войну. Несмотря на сильное возбуждение, он в достаточной степени контролировал себя, чтобы понять, что у него нет сил справиться с полицией и армией. Он хотел делать революцию вместе с армией, а не против нее. Хотя Гитлер и предстал кровожадным в своих последних выступлениях и в эпизоде, когда угрожал баварской тройке револьвером, его отпугивала мысль, что люди, объединенные ненавистью к республике, начнут пускать кровь друг другу. Такой же позиции придерживался и Людендорф. Своей жене генерал рассказывал, что с удовольствием вздернул бы президента Эберта и компанию и наблюдал, как они будут болтаться на виселице. Однако он был против того, чтобы убивать полицейских и солдат, которые, по крайней мере, в Мюнхене, верили, как и он, в национальную контрреволюцию. Людендорф предложил отчаявшемуся молодому главарю нацистской партии свой собственный план, который позволил бы им добиться победы и в то же время избежать кровопролития. Он был уверен, что германские солдаты и даже германские полицейские, в прошлом в основном солдаты, никогда не посмеют открыть огонь по легендарному командиру, которому они обязаны крупными победами, как на Восточном, так и на Западном фронте. При поддержке сторонников они с Гитлером направятся в центр города и займут его. Людендорф считал, что полиция и армия не станут оказывать сопротивление, перейдут на его сторону и будут выполнять его приказы. Хотя Гитлер несколько скептически оценивал план генерала, он дал согласие на его осуществление. Очевидно, другого выхода не было. Кронпринц, как отметил Гитлер, так и не откликнулся на его просьбу выступить в качестве посредника. Около 11 часов утра 9 ноября, в день провозглашения Германской Республики, Гитлер и Людендорф вывели 3000-ную колонну штурмовиков из парка в районе Бюргер-Бройкеллер и направили ее в центр Мюнхена. Рядом с ними в первом ряду маршировал руководитель СА Геринг, Шейбнер Рихтер, Розенберг, телохранитель Гитлера Ульрих Граф и с десяток других нацистских вожаков и главарей немецкого союза борьбы. Впереди колонны развивались знамя со свастикой и знамя в бунт Оберланд. Чуть поодаль от первых рядов демонстрантов двигался грузовик с пулеметчиками. Штурмовики несли на плече карабины с примкнутыми штыками. Гитлер размахивал револьвером. Войско, безусловно, было не самым грозным, но Людендорф, имевший большой опыт командования миллионами отборных германских частей, видимо, считал, что для выполнения его плана этого вполне достаточно. Пройдя несколько сот метров, бунтовщики встретили на своем пути первые препятствия. На мосту Людвига проложенным через реку Изар, который вел в центр города, дорогу им преградил отряд вооруженной полиции. Геринг устремился вперед и, обращаясь к начальнику полицейского отряда, стал угрожать расстрелом заложников, которые, по его словам, находились в хвосте колонны, если полицейские откроют огонь по его людям. В течение ночи Гессу и его подручным удалось захватить на всякий случай нескольких заложников, в том числе двух членов правительства. Начальник полицейского отряда, вероятно, поверил Герингу и пропустил колонну через мост. На Мариенплац колонна нацистов наткнулась на большую толпу, слушавшую разглагольствование Юлиуса Штрейхера, ярого антисемита из Нюрнберга, который направился в Мюнхен, как только услышал о путче. Не желая оставаться в стороне от революции, он быстро закончил свою речь и присоединился к бунтовщикам, встав в колонну за Гитлером. После полудня демонстранты достигли своей цели – здания Министерства обороны, где Рема и его штурмовиков окружали солдаты Рейхсвера. До сих пор не осаждавшие, не осажденные не произвели ни единого выстрела. Рем и его люди служили в прошлом в армии, и многие из их боевых товарищей находились по другую сторону колючей проволоки. Ни у кого не было желания прибегать к кровопролитию. Чтобы добраться до здания Министерства обороны и освободить Терема, Гитлера и Людендорф, повели колонну по узкой улице Резиденцштрассе, которая сразу за Фельдхерренхалле выходила на просторную площадь Оденплац. В конце улицы Путин преградил отряд полицейских численностью около 100 человек, вооруженных карабинами. Полицейские заняли выгодную позицию и на этот раз не были намерены уступать. Нацисты вновь попытались добиться своего уговорами. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и прокричал начальнику полицейского отряда: «Не стреляйте, идет его превосходительство Людендорф». Гитлер тоже, он не молчал. «Сдавайтесь, сдавайтесь», — призывал он. Однако неизвестный полицейский офицер и не думал сдаваться. Имя Людендорф, по всей вероятности, не произвело на него магического действия. Он служил в полиции, а не в армии. Какая из сторон выстрелила первой, впоследствии так и не было установлено. Каждый обвинял противников. Один из свидетелей утверждал, что первым выстрелил из своего револьвера Гитлер. Другой считал, что это был Штрейхер. Многие нацисты позднее уверяли автора данной книги, что именно этот поступок побудил их стать сторонниками Гитлера. Примечание автора. Спустя несколько лет, мотивируя назначение Штрейхера нацистским главарем Франконии, несмотря на возражения многих соратников по партии, Гитлер заявил: «Возможно, найдутся один или два человека, которым не нравится форма носа Штрейхера, но в тот день, когда он лежал рядом со мной на мостовой Фельдхерренхалле, я поклялся, что не брошу его, пока он не бросит меня». Так или иначе, выстрел был сделан, и сразу вспыхнула перестрелка. Надежды Гитлера вмиг развеялись. Упал на мостовую смертельно раненый Шейбнер Рихтер. Геринг получил серьезную рану в бедро. Через минуту пальба прекратилась, но мостовую устилали тела 16 нацистов, и трое полицейских были убиты или смертельно ранены. Насчитывалось много раненых, остальные, включая самого Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мостовой. Но один человек являлся исключением, и если бы его примеру последовали другие, все могло бы сложиться по-иному. Генерал Людендорф не бросился на землю. Он гордо выпрямился, как предписывали лучшие военные традиции, а затем вместе со своим адъютантом, майором Штреком, спокойно прошел под дулами винтовок полицейских на Доонплац. Людендорф, видимо, производил впечатление одинокого странника, потому что никто из нацистов не последовал за ним, даже их вожак Адольф Гитлер. Будущий канцлер Третьего Рейха первым попытался скрыться. Когда колонна приближалась к полицейскому кордону, Гитлер левой рукой сжимал правую руку Шейбнера Рихтера. Несколько странный, однако показательный жест. И когда тот упал, то потянул за собой фюрера. Гитлер, очевидно, считал, что ранен. Он почувствовал резкую боль, как потом выяснилось, из-за того, что вывихнул в плечо. Но факт остается фактом. По свидетельству одного из нацистов, находившегося в колонии, доктора Вальтера Шульца, и по свидетельству некоторых других очевидцев, Гитлер первым вскочил и бросился на утек, оставив на улице убитых и раненых товарищей. Он прыгнул в ожидавшую его машину и помчался в загородный дом семьи Ханфштенгель в Уфинге, где жена хозяина и его сестра ухаживали за Гитлером до его ареста, который был произведен спустя 2 дня. Людендорф арестовали на месте событий. Он презирал бунтовщиков, у которых не хватило мужества пойти за ним. А разочарование в военных, не вставших на его сторону, было столь велико, что генерал поклялся впредь никогда не отвечать на приветствие германских офицеров и никогда не носить военную форму. Раненому Герингу первую помощь оказал еврей, владелец расположенного поблизости банка, куда его отнесли. Затем жена переправила его через австрийскую границу и поместила в госпиталь в Инсбруке. Гесс также бежал в Австрию. Рем сдался в здании Министерства обороны спустя 2 часа после поражения у Фельдхерштхнахалле. В течение нескольких дней все главари бунтовщиков, за исключением Геринга и Гесса, были задержаны и посажены в тюрьму. Нацистский путч потерпел фиаско. Партию распустили. Национал-социализму, судя по всему, пришел конец. Властолюбивый главарь движения, бросившийся бежать при первых же выстрелах, казалось, полностью дискредитировал себя, а его сногсшибательная карьера завершилась.